Так, уважаемые посетители, все надеваем жилеты, он показал нам на стенд с ящиком, расположенным рядом. Меня зовут Анатолий, и я вас буду сопровождать по контактному зоопарку. Правило одно, никаких резких движений и никакой лишней еды зверям. Первое может напугать зверя, второе, сделать ему плохо, а может даже и убить. Воспитательницы принялись на нас напяливать ярко-красные тряпки, а сотрудник добавил, что нужно взяться за руки. В итоге мы и разбились на два отряда. Лишь Юленька была не при делах. Она злобно сопела до тех пор, пока воспитательница Оля не протянула ей руку. «Смоли, все-то достал», Мишка показал в сторону Демидова-младшего, когда мы подходили к большому белому кролику. А вот и первый зверек, между тем указал на зверька Анатолий. Новозеландский кролик, мирное, покладистое существо, его можно погладить. Ребята столпились у ограждения, да и сам кролик подошел, любопытно уставившись на нас красными глазищами. Да уж, знавал я одного кролика в своем мире, такие же красные глаза, но у того и лапы были с огромными когтями, да и пасть, мечта дантиста, больше сотни кривых черных зубов. Так, что-то неладное затеял Демидов. Когда кролик прыгнул на подобие стола у ограждения и подставил голову, Лена засмеялась. Она протянула руку, поглаживая его по пушистой шерстке, а малолетний подонок вытащил из-за пазухи какую-то штуковину, вроде вытянутого конуса, и направил на кролика. Артефакт засветился золотистым. Единственное, что пришло на ум, он хочет натравить на меня несчастное животное, но я гораздо быстрее, засранец, гораздо, кинул связующую нить в сторону кролика, и, когда тот начал агрессивно смотреть в мою сторону, приказал ему успокоиться. Демидов обернулся и злобно зыркнул на меня, пряча артефакт. Вот так, пыхти себе под нос и не рыпайся. Но следует отреагировать, сделать ответный шаг. Я сразу вычислил Андрюшу, который выступал в качестве конфетоносца Демидова. За спиной у толстячка висел рюкзак. Из него он периодически доставал конфеты, подкармливая своего босса. Ну что ж, я, кажется, нашел того, кто сократит содержимое конфетохранилища. Мы еще не дошли до енота, а я уже связался с этим зверьком, выдал ему задание. Оно было четким и максимально понятным. Незаметно тырить конфеты и передавать их Мишке. Вот так мы прошли половину зверей, а енот лихо подскакивал к рюкзаку и вытаскивал одну конфету за другой, передавая их Мише. Тот тихо хихикал, делясь со всеми. Но хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и конфетные запасы почти истощились. Енот вытаскивал последние два шоколадных батончика. «Дай и чакафету», – протянул руку Демидов. И Андрюша растерянно зашуршал в рюкзаке. Остановился, встречаясь взглядом с енотом. «Вовариска!» – крикнул просвистел Андрюша, пытаясь ухватить енота за лапу. Но тот оказался ловчее. Извернулся, ударив толстяка хвостом, и подбежал к нам, передавая украденное. Демидов удивленно проводил зверька взглядом, а затем злобно стрельнул глазами. Я же кинул конфету в рот, развел руками в стороны. Все, нет больше. Залаза, Смиинов, прошипел Демидов-младший, показал кулак. Затем отвесил подзатыльник Андрюше, который вжал голову в плечи и нахмурился. Я оставил в покое енота, разрывая связь. Решил осмотреться. Точнее, посмотреть, что делается в дальних клетках зоопарка, через которые не проходит наш основной маршрут. У меня на этот случай есть змейка, а она и рада полетать. Бросилась стремглав вперед, и я переключился на ее зрение. Увидел волчицу с двумя волчатами, затем спящего орла на каком-то сухом дереве, еще нескольких куниц, копошащихся в углу клетки, а потом заметил капибару. Зверек зажался в угол, и его откровенно знобило, а затем при мне она потеряла сознание. Так, нужно срочно отреагировать. Спасти зверька, что с ней произошло непонятно, но ее колбасило не по-детски. Я вычислил маршрут и понял, что клетка примерно в 100 метрах. Я подошел к Лене, слушающей Анатолия, который рассказывал, чем кормит хищников. Дернул за подол платья. «Да, Сережа, что ты хотел?» Посмотрела на меня сверху вниз воспитательница. «Нам туда», показал я в сторону поворота, который мы проходили. «Нельзя нам туда». «Пойми», — умоляюще посмотрела на меня Лена, — «это уже для работников зоопарка, и там ничего интересного нет». «Капибай плохо», — нахмурил я брови. «Малыш, там ничего интересного, и капибару мы увидим дальше», — обратился ко мне Анатолий. «Нет», — упорно замотал я головой, потеяло сознание, ей плохо. «Капибава умьет скала», — Анатолий иронично посмотрел на меня. «Ты, наверное, фильмов про животных насмотрелся», — ответил он, улыбаясь. «У нас не бывает плохо животным. Мы их кормим полезной пищей и всегда вовремя оказываем ветеринарную помощь. Да хорош заливать, реагируй давай. Сережа, я и не думала, что ты такой впечатлительный», — удивилась Лена, пытаясь взять меня за руку. «Пойдем, все хорошо, а то остальные ребята ждут». Я отошел назад. «Да какой я, мать вашу, впечатлительный животному плохо. Вы что тут совсем меня за дурачка держите? Ну что ж, я хотя бы попытался. Значит, по-другому никак. Надо самому прорываться к той клетке». Следующими на нашем маршруте были пони. «Самое оно. Я связался с лошадками. Вы бегайте из стойла, бегите к выходу, а затем возвращайтесь обратно», — приказал я им. Пять низеньких лошадок ломанулись как по команде, перепрыгивая загон, толпу малышей. Половина ребят испугалась, начиная кричать, девчонки завизжали от страха, но пони никого трогать и не пытались, втопили в ту сторону, откуда мы пришли. «Что происходит?» — закричала, в свою очередь, Лена. «Оля собрала нас в кучу. Детки, не разбегайтесь. Все хорошо, лошадки просто решили побегать», — ответила она. Анатолий принялся кричать в рацию. «Оперативно работают, нечего сказать». Я тут же заметил еще нескольких сотрудников с веревками в руках, вроде лассо. Они побежали ловить вышедших из-под контроля животных. Зря, они скоро вернутся. «Ну что, а мне пора». Я завернул в тот самый закоулок, пролезая в щель между досок ограждения. «Сережа, ты куда, стой?» — испуганно закричала Лена. «Внимание! Ребенок в рабочей зоне!» — зарычал в рацию Анатолий. Но я успел, минуя этот лабиринт из клеток, добежал до нужной. Капибара в это время снова пришла в себя и хрипло дышала, и теперь ее била крупная дрожь. «Я нашел малыша», — услышал я запыхавшийся голос еще одного из сотрудников. Он говорил в переговорное устройство, затем присел передо мной на корточки. «Привет, дружище. Тут нельзя находиться, понимаешь? Ей плохо», — показал я на зверька, и сотрудник удивленно вскинул брови. «Да-да, действительно», — он встал, присмотрелся к капибаре, затем вызвал к клетке других сотрудников. «Не знаю, что с ней, посмотрите», — указал он на клетку. «Жара, наверное, так подействовала», — ответил один из подбежавших. Когда мы отошли от клетки, я заметил бородатого пожилого мужичка. «Так, что тут происходит?» — спросил он, оказавшись возле нас. «Почему посторонние на территории? И что случилось в загоне?» «Вы не поверите, Яков Самуилович», — удивленно посмотрел на меня парень, — «но этот малыш помог найти больную капибару. Но вот кто устроил побег четырех пони из загона. Пони уже вернулись, все отлично, ведут себя смирно», — услышал я голос из черного переговорного устройства, которое держал в руках сотрудник. Я же не удержался и улыбнулся. Это не могло пройти мимо бородатого начальника. «А как тебя зовут, мальчик?» — присел передо мной Яков Самуилович. «Сереза», — ответил я. «Так это ты, значит, Сережа, устроил переполох, чтобы помочь капибаре?» «Ага», — кивнул я. «А где твоя воспитательница?» — спросил он. «Вон там», — я указал примерно в ту сторону, где осталась группа малышей. «Пойдем», — он протянул руку, — «я отведу тебя к ней, а по пути в награду за твое доброе дело покажу кое-что интересное». «Сто?» – удивился я. «Ну а чего мне бояться? Вроде добрый дядька. Притом меня охраняет змейка, которую я всегда могу увеличить в размерах и материализовать». «Да, именно. Теперь я могу это сделать без проблем. Таких животных в открытых загонах и клетках точно не держат», — загадочно ухмыльнулся он. «Уверен, тебе понравится». Глава 4. Мы прошли с десяток клеток, пока не вышли на небольшой пятачок, а в конце я разглядел то самое место, куда меня вел бородатый. Клетка средних размеров, причем не совсем обычная, что напомнило мне зверинец. Мало того, что она была изготовлена из мощных стальных прутьев, так еще магический контур присобачили. «Кто же там такой сидит? Давай подойдем поближе», — прошелестел бородатый и повел меня дальше. «Не бойся, я боюсь, ха-ха. Наоборот, горю желанием увидеть то, что находится в клетке». Когда мы подошли вплотную, бородач достал какую-то коробку, что-то вроде переключателя с несколькими кнопками. Затем нажал на одну из них, и в магическом контуре образовалось окошко. Я увидел детеныша гепарда, притом какой-то странный. Из его позвоночника торчали черные шипы. Да и этот взгляд. Мурашки пробежали по спине. «Ауф-эф!» — заскулил зверь, посматривая на нас злобными глазками, будто хотел сожрать. «Это гепард, еще совсем маленький, начал рассказывать мне бородач. Я вздохнул. «Ну вот, и ради этого я шел сюда, но это необычное животное», — улыбнулся мой мужичок. «Ну, сказал А, говори остальные буквы, желательно связывая их в слова. Когда рядом с зоопарком был прорыв, на него напал монстр, укусил его, и он превратился в более опасного зверя. Поэтому и держат отдельно. Бородач, видно, нашел свободные уши, начал заливать мне про укушенных монстрами. Ну а я рад был послушать, впитывал каждое его слово. Мутации очень сильно зависят от возраста», — продолжал он. «Со старой собакой может их и не случиться, а вот котенок гепарда, смотри, что с ним стало. Изменился окрас, взгляд мрачный, появились шипы на позвоночнике. Это все?» — поинтересовался я. «Нет», — ухмыльнулся бородач и взял в руки длинную палку, лежащую на земле, затем изучил ее, примерился и довольно кивнул. «А теперь смотри», он протянул эту палку в окошко, через которое мы смотрели на животное. «Только отойди подальше», добавил он. «Акграу». Челюсть моментально трансформировалась, раскрылась словно лепесток. «Ох ты, ёшкин кот, да там в пасти столько зубов, что и не сосчитать, несколько рядов, как у акулы. К тому же где-то изнутри било ярко-красное свечение». Детеныш гепарда сделал резкий рывок вперед и щелкнул челюстью. Половина деревяшки разлетелась в щепки, а бородач отскочил назад, тут же включая магическую защиту. Окошко тут же затянулось пленкой, сдерживая еще несколько ударов котенка. «Ага, милый зверек, хочу такого котеночка себе. Очень неплохой питомец. Хотя нет, слишком агрессивный. Маны не напасешься усмирять такого. Ты видел свечение?» — спросил меня бородач. «Изнутри, красное. Ага», — кивнул я. «Это все последствия укуса», — объяснил он, удивленно рассматривая то, что осталось от палки. «Если кого укусит, считай все пропащее дело, тот тоже начнет мутировать. А посему он здесь?» — спросил я. Бородач печально улыбнулся. «Почему он здесь? Это не очень веселая история. Таких, как он, Министерство магической безопасности обычно убивает. Но мы не дали это сделать, взяли на себя всю ответственность. Ведь прорыв произошел на территории зоопарка. Детеныш был укушен здесь. Притом он больше зверь, нежели монстр. Вот и спасли бедолагу. Плохие дяди из министерства пытались нажать на меня, но я защитил зверя. По закону нашей империи никто не имеет права посягать на собственность зоопарка». Бородач продолжал болтать, а я попробовал протянуть к этому существу связующую нить. Связь была установлена, но тут же оборвалась. «Он силен, это точно, гораздо более сильный, чем зверь. Я попробовал еще раз связаться с ним, но детеныш гепарда разорвал связь и угрожающе зарычал в ответ, пару раз стукнувшись в магический периметр. Тот задребезжал, содрогаясь от удара. Что-то уж больно агрессивный стал», озадаченно посмотрел в сторону закрытой клети бородач. «Надо бы его подкормить, оголодал, видно. А я приходил в себя, понимая, что сжег половину маны впустую. Ну хоть попробовал. Да уж, это уже было близко к монстру. Очень близко. И да, стало понятно, что я заблуждался. Нифига я не смогу контролировать сейчас монстра, даже 2 секунды. Все будет точно так же, как и сейчас. Так же разорвется связь, а возможно, и гораздо быстрее. Да к тому же хуже нет агрессивного монстра, ярость которого направлена против тебя. Через пару секунд меня пошатнуло. Сказался резкий обрыв магической связи. Голова закружилась так, что небо и земля поменялись местами. И так несколько раз. «Что же это такое? Когда он отстанет?» — выдавил Святогор. Он чуть ли не легкие выплевывал, пытаясь восстановить дыхание. «Тиус рядом», — покосился на меня Ярослав, перехватывая топор покрепче. Он остановился, прислушиваясь. «Сергий, ну, говори, не отвлекай его», — рыкнул Свят. «Видишь же, он в астрале». «Да, я сейчас был там, где нет ни живого, ни мертвого, но есть щупальца этого кровососа, который продолжал преследование по астральным каналам. Я слышал голоса друзей будто сквозь толщу воды, и все вокруг крутилось передо мной, словно земля поменялась с небом местами, а затем вернулась обратно на свое место. И так уже несколько раз. Хотя земля, понятие в астрале условное, это то, где ты стоишь. Вот и все. Увидел еще несколько дымчатых красных щупалец, которые присосались к нам и высасывали из нас магическую силу. Но я нашел их и обрезал последние ментальные связи этой сучьей кровожадной твари. А потом стало гораздо легче. Я выдохнул. Тиус точно от нас отстал. Да, теперь точно. Но я обязательно вернусь на этот злополучный остров, чтобы отомстить за Тиссу, за свою волчицу, которая еще недавно сидела рядом у костра и урчала от удовольствия, когда я почесывал ей холку. Клянусь, я сделаю это, один или со своими соратниками. Сергей, что с тобой? Ты бледный, как мертвяк. Ну же, очнись. Услышал я крик Свята. Он орал прямо на ухо. Да чего паникуешь? Живой я, что со мной будет? Проворчал я с закрытыми глазами. Где Тиусон еще преследует нас? Напряженно спросил Яр. Я открыл глаза и улыбнулся. Сергей, что с тобой, ты побледнел? Судя по голосу Лены, она была в панике. Точнее, уже на грани. Я открыл глаза и улыбнулся. Зевай я, все холоса, ответил ей. Вот, сразу порозовел, ты смотри, ответил бородач, который принес меня воспитательнице. Все в порядке, малыш, остальные дети смотрели на меня испуганно и растерянно, кроме Демидова, который нахмурился. Уверен, что еще пару секунд тому назад он торжествовал, празднуя победу. В порядке, кивнул я ему, пластоустал. Лена и остальные успокоились, мы засобирались на выход. Ну и напугал, округлил глаза Мишка. Ты где был, а скажу потом, многообещающе улыбнулся я, подмигивая. А потом нас догнал Демидов-младший. Лучше б тя созлали хисники, оскалился он. Смоли, соб тя никто не созлал, оттолкнул его Мишка. Калинька-засранец. Демидов окинул нас злобным взглядом, затем ему сделала замечание Оля, и он потерял к нам интерес. Ну что же, ты сам напросился. У Андрюши, оказывается, в одном из карманов рюкзака была заначка. Я заметил, как толстяк вытащил оттуда шоколадную конфету и передал Демидову-младшему. Карман-то он застегнул, но енот с этой застежкой справится за пару секунд. Да, зверек, Мишка и еще несколько малышей засмеялись, наблюдая, как маленький зверек прыгнул на рюкзак толстячка. Справился с нехитрым замком он даже быстрее, чем я думал. Затем вытащил оттуда три конфеты и прыгнул ко мне. «Благодарю», — ответил я, передавая сладости Мишке. «Еще один рейд енота, и теперь карман пуст, а мы довольны и сыты». Я разорвал магическую связь с питомцем, когда мы выходили с территории контактного зоопарка, и довольно наблюдал, как кричали от злости Демидов-младший и Андрюша, обнаружив пропажу. «Спася за кафеты», — довольно улыбнулся я, подмигивая Калинке. «Смотри, как бы не пришлось квакать», — прошипел он. «Квакать», — засмеялся я, — «говори яснее». «Посол ты», — попытался он толкнуть меня, но опять вступилась Лена. «Да я и так дал бы ему отпор, что ты переживаешь». «Коля, последнее предупреждение», – процедила воспитательница, – «и скажу о твоем поведении отцу». «Разве так можно?» «Наверное, эта угроза охладила моего врага. Он на время забыл обо мне. На сегодня точно». Чуть позже, вернувшись в сказку, я заметил маман. «Ну что, как провели время?» – спросила она, выходя вместе со мной через проходную. «Отлично», – довольно кивнул я. А когда сел в подъехавший автомобиль, поздоровался с батей и рассказал по дороге об увлекательном приключении в зоопарке. Кабинет барона Ивана Александровича Смирнова, спустя 2 часа. «Роман, ты уверен?» Иван был изрядно напряжен, услышав очень тревожные новости. «Да, Иван Александрович», донеслось из динамика телефона. «Я перепроверил информацию. Все источники говорят об одном и том же. Демидов выкупил еще 2 фабрики вокруг нашей. Наращивает мощь, скотина». «Тут даже не в этом дело, Рома», – раздраженно ответил Иван. «Как же он не понимает, что все серьезней, мы же у него как кость в горле. И выкупает он фабрики не только чтобы нарастить мощь. Теперь диверсию ожидать можно с любой стороны. Ну почти. Вот еще Мартыновы остались, и все, мы в окружении». «Да, князь наметился на завод наших партнеров. Есть такая информация», – пробормотал начальник службы безопасности его фабрики. «Еще бы. Мартыновы поставляют LED, магический элемент, который позволяет сохранять магию внутри артефактов невидимости, которые производит его фабрика. Ну значит, ты и сам понимаешь, Рома, что будет, если эта падаль Демидов купит завод Мартыновых, или, не дай бог, осуществит рейдерский захват. Есть, конечно, другие поставщики», – начал начальник службы безопасности. «Твои другие поставщики находятся в другом городе. Тут минусов просто дохрена. Как ты не догоняешь», — воскликнул Иван. «Это я объясняю, чтобы ты понимал серьезность задницы, в которую нас хочет загнать этот ишак. Сырье будет дороже, логистика сложней, да и поставщики эти твои, что из другого города, могут цены еще выше загнуть, понимая, что выхода у нас нет». «Да уж, Иван Александрович», — тяжко вздохнул Роман. «Расписали вы, конечно, красиво. Главное, «Чтоб ты понял, так и будет, если мы не начнем действовать», — подчеркнул Иван. «Артефакты станут дороже, и спрос упадет ниже плинтуса». «Хорошо, Иван Александрович», — откликнулся начальник службы безопасности. «Примем меры, я поговорю с безопасником Мартыновых. Мы с Саней общаемся очень тесно, так что предупрежу его». «Хорошо, на связи», — сухо ответил ему Иван. Затем подумал и набрал Мартынова. «Дмитрий Петрович, доброго дня. Слышали новости?» — начал он разговор. «Да, Иван Александрович», — раздался в трубке беспокойный голос графа. «Только хотел вам звонить. Со мной разговаривал князь Демидов недавно. Так, предлагал выкупить завод, да, и хорошую цену назвал. Но так уж сложилось, что я не продажная шкура». «Ах-ха-ха», — засмеялся Мартынов. «У нас с вами подписан договор на 5 лет, и разрывать я его не собираюсь. Я в вас не сомневался, Дмитрий Петрович», — выдохнул Иван. «Теперь по усилению безопасности. Уже распорядился. И артефакт поставили на периметр. Так что на завод ни одна муха не пролетит. Если у нее, конечно, нет пропуска, подписанного мной лично», — вновь засмеялся Мартынов. «Если что будет происходить, наберу». «Конечно», — ответил Иван. «В любое время». Граф попрощался и сбросил звонок, а Иван откинулся на спинку кресла и облегченно выдохнул. Хоть насчет этого он может не переживать. Мартынов, партнер надежный, никогда не подводил. И если надо, пошлет куда подальше этого зажравшегося Демидова. И, главное, Демидов это тоже знает. Поэтому, важно понять, что этот ублюдок способен предпринять дальше, а потом, опередить его. В саду поместья Смирновых, в это же время, пообедал я на славу. Вновь мясным пюре, хоть бы что новое внесли в мой рацион, например, шашлык, который я так и не удосужился до сих пор попробовать. А плотно покушав, продолжил свой рассказ. Маман, как всегда, услышала, что я отделился от группы малышей, и сразу заохала, запричитала, да животное при смерти было. По-твоему, надо было стоять и наблюдать, как капибара загибается, но батя тут красавчик, поддержал меня. Сказал, что и сам бы так поступил, если б представилась возможность. Ну а на моменте, когда детеныш гепарда расхреначил палку своими зубищами, маман и вовсе поплохила. Бате пришлось бежать за успокоительным. Прогулка удалась, это точно, довольно улыбнулся батя, передавая маман стаканчик с разведенными каплями. Это просто-просто опасно, выдохнула маман и залпом выпила успокоительное. Да Наташ, он же не девчонка. Наоборот, молодец, что сопереживает животным. Притом, заметь, сострадать могут так не все дети. Тем более в его возрасте. Наш сын же просто развивается быстрее. И правильно, чему я очень рад. Да ну вас, махнула рукой маман. Пойду, полежу. Что-то дурно мне. А мы пока во двор пойдем, подмигнул мне батя. Да, Серега, прогуляемся. О, это что-то новенькое. Батя решил со мной прогуляться. «Я могу, Иван Александрович», – пробормотала Пышка. «Отдохните, чайку пока попейте, Лариса Михайловна», – ответил ей батя. «Вот и правильно. Направь свою гиперопеку лучше на кружку чая». Я не выдержал и прыснул со смеху. Представил, как Лариса чуть крепче сжимает кружку и любовно ее поглаживает, напевая ей колыбельную. Мы вышли в сад, и батя посадил меня на шею. А во, да так я мог гораздо больше рассмотреть. К тому же и чердак, на котором сейчас проживал попугай. Идеальным решением было устроить его именно в это место. Во-первых, на чердаке по периметру были расположены небольшие окна, через которые птичка могла увидеть стену поместья и что происходит в отдалении от нее. А во-вторых, голос у нее то, что надо. Если какая-то опасность, моментально даст об этом знать. Меня не пугало, что родители узнают о попугае. Скорее, они даже одобрят мое решение. Просто пусть узнают об этом в свое время. Но я столкнулся с проблемой. Питомец был истощен. Я чувствовал его голод. И прикинул, что же едят такие существа. Орехи, проса, может, растения какие особенные. Пока мы гуляли с батей, и он рассказывал о своем детстве, я призвал ворону. Она собрала травы и залетела в открытое окошко чердака. Попугай лишь покосился на зеленые стебли, принюхался. Хрень, выпалил он и отвернулся. Хрень, говоришь? Ну ладно, попробуем что-нибудь другое принести. Мы гуляли по саду, а ворона продолжала носить этой зажравшейся птичке орехи, семена, ягоды. Даже кусок яблока стырила из вазы, стоявшей в беседке, хотя это было достаточно рискованно. Но этот изумрудный паразит ничего из принесенного вороной есть не стал. Это для него было не едой. Чушь, да и рянь, вот, что это было. Ворона уже подвыдохлась нарезать круги, и я ее отпустил. Надо бы в ближайшее время понять, чем этот попугай питается, иначе потеряю птичку. А сам он, зараза такая, не говорит. И раз это магический питомец, значит, придется искать того, кто поделится со мной полезной информацией. И тут я вспомнил об умнике. Ну точно, со стариком же сегодня вечером очередной урок. Вот тогда и спрошу у него. А потом батя собрался в кабинет, передавая меня Пышке. Лариса подумала и предложила. Сережа, может, баиньки? Нет, я нахмурился. Гуить. Ну хорошо, обреченно вздохнула Лариса. Можно прогуляться на детскую площадку, если, конечно, хочешь. Да, хасю, закивал я. Родители, как успокоилось все после моего похищения, снова разрешили гулять вне поместья. И я рад был такому решению. Хоть какая-то развлекуха. А то я уже здесь каждый сантиметр изучил и каждую травинку рассмотрел. Притом почему бы немного не размяться на лесенке и кольцах. Няня погрузила меня в открытую коляску и покатила в сторону площадки. На ней играло несколько малышей. Притом самому старшему было не более 3 лет. Да, именно он прогуливался с красной черепашкой. Причем водил ее на поводке. Это было забавно. А потом я понял, зачем поводок. На панцире черепашки поблескивали костяные конусы. А во, да это же магический питомец. А поводок сдерживал его магию. И откуда у этого пацана такой крутой зверек? Малый, как и я, был с очень худощавой пожилой няней. И если Пышка с меня глаз не сводила, то эта худышка ни хрена не следила за ним. Села на лавочку, уткнулась в свой телефон. Ну да, денежки-то капают, а чего бы и не пофилонить. Хозяин черепашки обращался со своим питомцем достаточно агрессивно. Дергал за поводок, подпинывал ее, ругаясь сквозь зубы. Чаша моего терпения переполнилась. Нельзя так с животным. Я улучил момент, когда Пышка отвернулась, и зашел за большую горку, где и находился этот малолетний живодер, и нахмурился. Пацан в это время перевернул черепашку панцирем кверху и ржал над ней, как сивый мерин. «Ахах, тупая скотина, шевелись!» — крикнул он и дернул поводок на себя. Бедное животное только нащупало лапками точку опоры, перевернувшись обратно, как новая встряска опрокинула его снова на панцирь. «Нельзя так с животными!» — сделал я шаг вперед, преграждая ему путь. «А ты кто такой, чтоб мне указывать?» Пацан злобно скривился. «Чё хочу, то и делаю. Моя черепаха». Его нога гулко ударила в панцирь существа, и оно отлетело на 2 метра. «Зато у тебя нет такой, ха-ха», злобно рассмеялся он. «Еси не пелеста не смусить селепаху, я у тебя ее заберу», кинул я на него мрачный взгляд. «Ну, давай попробуй, малявка». Живодер протянул руку в мою сторону, и с его пальцев потекли алые струйки энергии. Они начали собираться в одну точку, а через пару секунд передо мной в воздухе образовался потрескивающий огненный шарик. Глава 5. «Ну что же, маг огня, значит, а как тебе повелитель лягушек, твою мать, а почему бы и нет, хе-хе, тем более вот она, в пруду рядом, склизкая и достаточно большая особь, прыгни ему на лицо и посиди на нем», приказал я временному питомцу, и тот протяжно квакнул, будто и сам порадовался такой перспективе. «Ну чё, испугался?» — хмыкнул живодер. «Не», улыбнулся я. «Поздоловайся». «Поздоловаться? С кем? С тобой? Я с бомзами не сдоловаюсь», — иронично покосился пацан. «Не, вот с ней», — ответил я, делая шаг назад. «Все потому, что лягуха прыгнула на горку, и я дал ей простор для маневров. Следующим прыжком она попала на лицо этому мажору. А-а-а». Пацан принялся пританцовывать, пытался сорвать с себя склизкое существо, но то цепко схватилось лапами за его нос. «Ай-яй-яй-яй, плетно, куда тебя мусиют?» — поинтересовался я. «Сережа, что тут происходит?» — услышал я дрожащий голос Пышки и закатил глаза. «Ну вот, дождались, как говорится. Опять сейчас начнет охоть и вздыхать». Активизировалась и худая нянька этого живодера. «Ой, что же это делается?» — она побежала к нему и растерянно смотрела, как пацан пытался собрать фаербол. Но в панике он так ничего и не смог получить на выходе, как вспышку, которая его и отбросила назад. «Сяс ты, полусис!» — крикнул пацан и сделал шаг в мою сторону, сбрасывая с лица лягушку. Я приказал ей спрятаться под горкой от лишних глаз и ждать команды. Теперь перед моим противником образовался натуральный огненный шар. «Эдичка, не надо!» «Ты что?» — всхлипнула няня этого гаденыша. «Сережа, пошли отсюда!» — попыталась взять меня за руку Пышка. «Да подожди ты, женщина, не видишь, что тут замес может начаться? Я собрал над головой этого Эдички комариный рой. Ну что, сукин ты сын, посмотрим, кто кого». «Да вы что, детки, угомонитесь. Надо жить дружно», — ласково вмешалась в наши разборки Пышка. Она попыталась разрешить этот конфликт по-другому. Как по мне, очень херовая попытка. Няня достала из своего безразмерного кармана две конфеты. Одну протянула мне, вторую — моему противнику, который в итоге нейтрализовал заклинание. «Да что ты творишь, Лариса, какого хрена ты ему еще попку поцелуй? Таких на кол надо сажать, а она его конфетой угощает». Пацан посмотрел на конфету, скривился и швырнул ее под ноги, растоптав ботинком. «Хорошо, что я отогнал комариный рой. Он был рядом, чуть в стороне. И, скорее всего, я его использую уже в ближайшее время». «Ты что, зачем?» — воскликнула няня Эдички в ответ на его выходку. «Не поняла», — растерянно пробормотала Пышка, посмотрев в лицо этого гаденыша. «Мне не нужен корм для несих», — выпалил Эдичка. «Я такое говню не ем». «Ты из какого рода такой наглый?» Лариса аж начала задыхаться от возмущения. Пацан выпрямился и процедил Ларисе. «Малтынов я, кода выласту, такие как ты будут сапоги мне лизать. Не смей обязать мою няню», я надвинулся на него, кое-как сдерживаясь. «Но вот чую, что прорвет, и тогда, ну что ж, тогда пусть пеняет на себя». «Ха-ха», злобно рассмеялся этот маленький сучий потрох, показывая на меня пальцем. «А ты будешь ползать передо мной на коленях. Ну что ж, ты сам напросился, заметь». Комариный рой накинулся на мелкого ублюдка, начиная нещадно обкусывать его лицо. «Ай, ой, помогите». Эдичка дернулся и потащил за собой несчастную черепашку. Начал молотить себя по шее, лицу. Причем конкретно так, сильно. «Ну вот, и бить не надо. Как удобно я придумал. Хе-хе, извините вы его». «Он не специально», — ответила няня Эдички напоследок и втопила вслед за ним. Я проводил пацана взглядом, затем посмотрел на мерцающий красным светом панцирь его магического питомца, которого он продолжал тащить за собой. «Пожалуй, возьму эту черепашку на заметку. Понравилась она мне, очень. Причем стало жутко интересно, что она умеет делать». Затем я вспомнил о лягушке, которая в это время замерла под горкой. Приказал возвращаться обратно в озеро, как, впрочем, и комариному рою. «Пожалуй, хватит тому ублюдку. Надеюсь, что чесаться он будет еще очень долго. Сережа, пойдем погуляем в другом месте», — умоляюще посмотрела на меня Пышка. «Ты что, боишься? Боишься, что этот подонок, возомнивший себя императором, вернется? Ну и что? Пусть возвращается. Для него у меня еще много сюрпризов. А взрослые полезут, ну что ж, тоже попадут под замес, ибо я никому не позволю втаптывать в грязь ни себя, ни своих родных, пусть даже и приемных, ни даже няню. А кто не поймет, ну что ж, это уже их проблемы. Во время нашей драки, что малыши, что взрослые разбежались, но теперь постепенно стягивались обратно, с опаской поглядывая в мою сторону. В итоге я зачем пришел, то и посетил. Полазил по лесенке, покачался на кольцах, правда, с помощью няни, которая, как всегда, напридумывала всякого травмоопасного и страховала меня, подставляла свои пухлые руки. «А вот хрен тебе, я не упаду». Правда, на последних кольцах хватка меня подвела. Я все еще мелкий, чтобы испытывать такие нагрузки. Рука соскользнула, и я очутился на руках Ларисы. «Ну вот, а если б не подхватила тебя», акцентируя на своей значимости, выпалила Пышка. «Я не стану отвечать на дурацкие вопросы. Если б не подхватила, упал бы на ноги и побежал дальше бы играть. Высота всего-то 1,5 метра. Ну что же, а теперь пора домой». Когда я заезжал на коляске во двор, заметил умника. «Старичок ждал, когда я вернусь. Вы сегодня дольше обычного гуляли», сказал он после того, как поздоровался. «Да это Сережа сцепился с каким-то мальчиком», ответила Лариса. «С мальчиком? Пф-ф-ф. С мелким ублюдком, ты хотела сказать?» «Да, социализация, тем более для таких одаренных, как Сережа, проходит довольно трудно», ответил старик. «А почему?» Удивленно спросила Пышка, когда мы уже заходили в дом. «Сильных зачастую боятся, но здесь есть и обратная сторона. Сильный может стать лидером, сплотить вокруг себя единомышленников», объяснил умник, разуваясь на пороге. «Ты опоздал, старик, со своими умными речами. Я уже сплотил в яслях небольшой отряд. Умничай в другом месте, а со мной лучше занимайся. В общем, давай уже к делу». Умник поймал мой взгляд и засмеялся. «Вижу, тебе не терпится приступить к нашему очередному уроку. Ну тогда пошли в комнату, ученик. Сегодня все было точно так же, как и на прошлой неделе, и как месяц тому назад. Все та же прокачка магического источника, за исключением того, что умник применял другие, более мощные артефакты. Они все еще были для детей, но уже для 5-7 лет, так что я прогрессировал маленькими шажками, но все же продвигался вперед. «Так, а что у тебя за стычка произошла недавно?» – спросил умник под конец урока. Я вкратце рассказал о том, как я уделал заносчивого мажора. «Красиво», – оценил умник. «Все правильно сделал, но старайся всегда договориться. Вот только не надо меня учить дипломатии. Я уже это проживал и давно, ну в общем, понятно. Вижу, с кем можно договориться, а кому в лоб надо сразу врезать, чтобы корону сбить. Черепаха», — напомнил я. «Так и знал, что спросишь», — хохотнул умник. «Да, ты прав, это магический питомец, мамонтовая черепаха. Просто это еще детеныш, а вырастают они вот до моего пояса. Вот такие могут быть, представляешь? Но магические способности их не изучены. Все, что я знаю, внутри них есть магический источник. И еще они могут ярко сверкать своим панцирем». «Откуда черепаха?» – спросил я. «В основном это измененные животные. Магический фон повлиял на них еще при рождении, изменил их. И каждый из них обладает каким-то уникальным навыком. В общем, таких очень мало. И для богатых они считаются экзотикой. Ты даже не представляешь, сколько стоит одно такое существо. Просто бешеную кучу денег. Черепаха такая зе», покосился я на умника. «Ну да, судя по твоему описанию, это именно магический питомец», кивнул умник, кидая в свой чемодан последний артефакт. «Кстати, мне тоже стало интересно. В следующий раз пойду с тобой на прогулку. Заодно проведем эксперимент, о котором говорил». Старик подмигнул и вышел из детской. Его проводили родители. Я слышал, как он хвалил меня, но в голосе родителей чувствовалась легкая обеспокоенность. Что они там еще придумали? Опять будут меня пытать? Когда умник ушел, ко мне вернулись маман и батя. У меня уже появилось детское кресло, где я и развалился, потягивая яблочный сок. Родители присели рядышком, помолчали. Понятно, сейчас начнется разбор полетов, мать его, надо же подробно узнать, кого я там обидел, сколько раз и почему так получилось. Когда батя услышал фамилию, он побледнел, икнул и вышел из комнаты, а маман с ужасом посмотрела на меня. «Вы подрались с Эдиком Мартыновым?» – переспросила она, все еще не веря в услышанное. «Эдик, Мартынов, та», – кивнул я, – повучил свистюлей. «Серега, ну как так?» – батя снова зашел в детскую, держа в руках телефон. «Сейчас позвоню Дмитрию Петровичу. Судя по разговору, этот Мартынов не так, чтобы и в обиде. Иван, Эдик может нагрубить». «Да, мы его совсем разбаловали, вот теперь и огребаем», — ответил он. «Надеюсь, что не сильно ему там досталось», — спросил батя, сжимая губы и тревожно посматривая на меня. «Покусали его хорошо, словно весь день по болоту без защиты шастал», — ответил Мартынов. «Но мои лекари уже его подлечили, и ментально тоже, так что, не бери в голову. Надеюсь, что они помирятся», — ответил батя. «Ага, сейчас, ты этого уродца видел?» Походу родители на него вообще забили. Няня только смотрит, да и то таких нянь гнать надо и куда подальше. «Помириться, куда денутся», — крякнул Мартынов, завершая связь. «А вот и хрена лысого, я буду общаться с этим отморозком. Император на минималках, плять». «Сережа, ну не смотри ты так, нам желательно не ссориться с Мартыновыми», — пояснила маман. «Ага, сяс», — надул я губы и сложил руки в замок на груди. А затем батя вздохнул и рассказал о Мартыновых, о нападках Демидова и о недавней беседе с графом. «Ну ладно, я буду это учитывать, не сильно буду его наказывать, если полезет». А потом я захотел спать, и Пышка оказалась тут как тут, будто у нее датчик какой вшит в голову, реагирует по первому моему зевку, где бы ни находилась. Сережа зевнул, бегом, ни секунды на промедление, иначе охрен его знает, что у нее там в голове, что она думает в такие моменты. «Ладно, в этот раз угадала. Давай уже, пой колыбельную». Лариса схватила меня на руки и только начала протяжно завывать. Я услышал шуршание одежды. Маман с батей тихонько покинули комнату. Я же уснул почти сразу же после этого. Гостиная дома Смирновых, полчаса спустя. «Во, слышишь, опять этот звук?» Иван замер с вилкой в руке. «И будто бурчит кто-то». «Да это у тебя в животе бурчит, хихикнула Наталья. «Давай уже спокойно поедим». «Во, еще раз», напрягся Иван. Он точно услышал еще какой-то звук, будто кто-то скребет когтями по дереву. «Да где ты это слышишь?» – удивилась супруга. «А ты прислушайся», – предложил Иван, аккуратно положив вилку возле тарелки. Аппетит у него пропал напрочь. Не хватало еще каких-нибудь мышей или еще чего. Наталья затихла, затем посмотрела в потолок. «Кырха-кырха», – раздалось сверху. «А во», – побледнела Наталья. «А я недавно передачу смотрела про злых духов и порчу. Да и Раиса рассказывала». «Да, Наташ, прекращай нагнетать», – воскликнул возмущенно Иван. «А гадалку эту надо сжечь на костре за такие истории. Всему есть объяснение. Просто так ничего не появляется». «Да, может, когда-то», – начала Наталья. «Все, говорю же, прекращай», – ответил Иван. Затем поднялся из-за стола. «Поговорю с Захарычем. Пусть сходит на чердак, проверит, что там». «Да, это верное решение», – кивнула Наталья, немного расслабляясь. «А когда твой муж принимал решения неверные?» – ухмыльнулся он. «И то верно», – хихикнула супруга, словно девочка. Захарыча он нашел в саду и тут же наказал проверить чердак. «Да запросто, Иван Александрович», – ответил он и собрался в сарай. «Вот только вилы возьму. Бросай ты уже свой шанцевый инструмент. Это разве оружие?» – вздохнул Иван, протягивая молниевую дубинку. «Вот, возьми. Куда получше твоих граблей вил будет. Дык, я ж не умею пользоваться этой штукой», — жалобно посмотрел на него слуга. «Да что там уметь», — выдохнул Иван и показал на рукояти кнопку. «Вот сюда нажимаешь и направляешь в сторону жертвы. Хлесь, и та оглушена». «Понял, ага». Захарыч поднял артефакт и поднес к глазам. «Куда?» — крикнул Иван. Затем подумал и забрал дубинку. «Ладно, доставай свои вилы уже. Только не шуми. Думаю, что там мыши. Если увидишь хоть одну, скажи, рассыпем отраву». «Ага, сейчас сделаем», — кивнул слуга и побежал к сараю. «Неисправимый он, конечно, и, главное, учиться не хочет. Ну ладно, хоть трудолюбивый, вон сколько дел по дому делает». Иван проследил взглядом за слугой, который с вилами наперевес пошел в сторону дома, и последовал за ним. Захарыч выдвинул лестницу, поковырялся с замком и, схватив вилы, исчез в темном проеме чердака. Не было его около получаса. Иван даже начал немного беспокоиться, а в глазах супруги даже появилась тень нарастающей тревоги. Но вот он услышал шаги. Затем Захарыч закряхтел, нащупывая ногой лестницу, и аккуратно слез по ней. «Ну что там?» – спросил Иван. Слуга пожал плечами. «Да никого там нет, ни мышей, ни еще какой живности. И от короеда я обрабатываю постоянно», – растерянно ответил он. «Но звуки какие-то слышал, как только забрался туда». «На что похоже?» — испуганно уставилась на него Наталья. «Что-то зашуршало», — объяснил слуга, «а потом будто кто-то тихо это самое матюгнулся». «Как именно?» — напрягся Иван. «Вот уж и правда, привидения им тут не хватало. Слово «нап» начинается и на мягкий знак заканчивается. Точнее, сказал, сука, и вон то слово», — ответил слуга. «Захарыч, попрошу не выражаться при мне», — резко ответила Наталья. «Наташ, это литературное слово, можно сказать, не ругательство», — ответил Иван. «Ну что ж, я думаю, что на всякий случай надо вызвать жреца. Пусть осветит чердак, да и углы дома заодно», — предложила Наталья. «Ты уверена?» — Иван сомнительно посмотрел на супругу. «Да, Ваня, с таким не шутит», — нахмурилась Наталья. Иван вздохнул и махнул рукой. «Ну ладно, вызывай жреца». Он был в небольшом смятении. Ему почему-то казалось, будто зря они это делают, но объяснить свое чувство он никак не мог. Через полчаса жрец, в черной рясе со специальным распыляющим заговоренный дым артефактом в руках, полез на чердак. Затем Иван услышал его заунывное пение и лязг цепи, на которой висел магический предмет, и следом будто кто-то действительно сматерился. «Уходи, и навеки, вовеки, на века», — запел еще громче жрец. Кто-то матюгался в ответ, а он продолжал, и в конце крикнул: «Сгинь, нечистый дух», — пошел прочь из чистого дома. Еще через пару минут он спустился вниз. На его бородатом лице Иван четко видел выражение победы и радости. «Чердак освещен, злой дух точно там обитает», — уверенно ответил он. «Хотел меня прогнать. Иди», — говорит, — «в общем, куда подальше. Пришлось еще святой водой обработать, поэтому ценник будет немного выше обычного». «Ничего страшного, вы нам так помогли», — напряженно улыбнулась Наталья. «А он точно того?» «Да, не жилец, точно говорю. Скоро сам уйдет», — кивнул жрец. Затем он прошелся по углам дома, помахал артефактом. Иван расплатился с ним и проводил до автомобиля. «Только не говори, что мы прогнали злой дух и все такое», — сразу предупредил Иван, вернувшись. Не верил он в эти все суеверия. Хоть и магия вокруг, но все логично и понятно. А тут какие-то призраки, шуршание. Схерали, но так же оно и есть. «Правда?» — нахмурилась супруга, передразнивая его. «А то, сжечь на костре, не нагнетай». «Ну ладно, хватит», — Наташ отмахнулся Иван. «Теперь надо проветрить дом. Все уже осветилось давным-давно. Да и пахнет дым, сама же чувствуешь, ну очень специфически». Они открыли окна, а тут и Сережа проснулся. Вон, уже нервничает, ногами стучит. Видно, тоже запах не нравится. Лариса Михайловна сводила его на горшок, а потом вышла с ним на прогулку в сад. «Правильно, нечего малышу в заперти сидеть. Погода сегодня была солнечная, идеально для прогулок на свежем воздухе. Детская комната дома Смирновых, в это же время. Попугай спрятался надежно. За большим зеркалом была щель. Как он туда пролез, ума не приложу. Но у него получилось потом и вылезти. Затем пришел мужик в черном одеянии. Начал махать дымной штуковиной. И дым этот птичке очень не понравился. Она нелестно выразилась в адрес этого человека. Затем еще раз. А потом я приказал попугаю затихнуть. Иначе он выдал бы себя. Затем тот мужик появился в моей комнате. Надымил и вышел. Ну и что это, мать вашу, происходит? Экзекуция какая-то. Я не выдержал и начал бить ногами в спинку кровати. Вот тогда и пришла Пышка, быстро собрав меня на улицу. По сути, спасла меня. Чуть позже, через полчаса, я играл на лужайке под цветущими плодовыми деревьями, а Ларисе Захарыч принес коробку конфет. Причем называется еще так, вишня в коньяке. Что, серьезно, со спиртным напитком? Лариса сначала отказывалась, но Захарыч был категоричен. Вот это напор, так держать. Может, следующий вечер в кладовке будет пикантным, без облома. И Лариса согласилась, приняла коробку конфет. А потом они с Анечкой сели пить чай в беседке. Они начали болтать о всякой ерунде. Няня периодически посматривала в мою сторону. Ну а куда мне деться? Вот он я, как на ладони. Пользуясь моментом, я проверил изумрудного попугая на чердаке. Тот уже выкарабкался из той щели, за зеркалом. Может, поэтому и забрался туда, что нихера не жрет. Да и от дыма ему будто хуже стало. Кое-как передвигается, и все время злобно матерится. Есть от чего, конечно. Что там говорил профессор? Чем он может питаться? Перебродившие зерна, или что-то вроде того? В общем, так, я не буду больше тебе искать жратву, пернатая. Самый простой выход, ты само найдешь ее, а я запомню и начну тебя подкармливать. Я услышал радостный крик птички, через связующую нить. Ей тоже понравился такой вариант. Тогда вылетай и найди себе поесть. Отправил я команду, а затем увидел, как приоткрытая створка окна открылась еще шире, выпуская изумрудного питомца. Попугай взлетел ввысь, начиная кружить в небе. А я смотрел в сторону беседки, где пили чай Пышка со служанкой, и также переключался на зрение попугая, понимая, что он спустился ниже. Так, он что-то учуял, или мне это показалось? Через пару минут, когда попугай спустился до верхушек деревьев, я понял, куда он направляется. Слегка оторопел. Попугай целенаправленно полетел к беседке. Что это значит? Он точно нашел еду, или увидел что-то? Ой, что это летит, господи! Вскрикнула Аннушка, показывая за спину Пышки. Няня вскочила со скамьи, оборачиваясь. Предлагаю за ЗДРРовие. Загорланила в то же время луженой глоткой птичка, опасно приблизившись к Пышке. Я удивленно смотрел, как когти попугая раскрылись, клюв осветился магической энергией. Ох ты ж, мать-перемать, он что, целится в лицо Ларисы? А-а-а-а! Закричала Пышка, тут же срывая голос. Но это попугая не сбило, ему было начхать. Голод оказался сильнее. В общем, она нашла себе пищу, притом удивив меня до крайности. Глава 6. Пышка не интересовала попугая. В последний момент он вильнул в сторону и приземлился на стол, а затем начал яростно клевать конфеты. «Это что, попугай?» – засипела Пышка, прижав руки к своей необъятной груди. «Да уж», – голос она сорвала конкретно. «Что происходит?» «Да он жрет. Причем наши конфеты», – прокомментировала уже пришедшая в себя Аннушка. Пышка аккуратно подошла к птице, протянула руку. «Убери ГРРбли!» – истошно закричал он, и Лариса отшатнулась. «Откуда он?» – спросила она, продолжая разглядывать птичку. «Какая ж она недогадливая!» Я вздохнул, зашел в беседку и протянул руку. Попугай взмахнул крыльями, приземляясь мне на плечо. «Сережа, это ты его приручил, получается?» Растерянно уставилась на меня Пышка. Я кивнул. «И откуда такой красавец?» Разглядывая мою птичку, пробормотала Аннушка. «Сейчас попугай переливался ярко-зелеными огнями, и даже пританцовывать у меня на плече начал. Слишком долго рассказывать, откуда он. Хотя, вот и батя с маман подошли, и Захарыч вместе с ними. Он уже вел Мухтара на поводке. Птицу не трогать», — приказал я псу, и тот только облизнулся, печально посмотрев в сторону бывшей добычи. «В общем, рассказать все-таки придется. Родители так просто не отстанут. Серега, ты когда успел?» Батя восхищенно смотрел на попугая, а тот, перелетев на стол, с претензией поглядывал на него. Изумрудный попугай вроде слегка утолил голод, но всем своим видом он показывал, что ему мало этого. Он не наелся. «Кусить просит», — ответил я. Маман молчала, поглядывая с опаской на птичку. Она же монстров боится до жути. Вот и сейчас, наверное, думает, что под изумрудным оперением затаилось какое-нибудь страшное чудовище. Но мало ли что она себе нафантазировала. «Он мой питомец, которого я никому не отдам. Вы-эр-эр-эмя-же-эр-рате!» Закричала птичка, и батя захохотал. «Не вижу ничего смешного», — побледнела маман. «Даже больше скажу, это существо может быть опасно». «Угомонись, Наташ, это попугай», — ответил батя. «Но магически», — возразила ему маман. «Я что, дура, по-твоему, не вижу сияние?» «Да умная ты, умная», — приобнял батя ее. «Я к тому, что он не опасен для нас, тем более это уже питомец Сережи». «Нет, его надо проверить», — замотала головой мама Наташа. «Да что за паника? Серега, давай мы сядем в беседку», — вежливо предложил батя, добродушно улыбнувшись. «А ты нам расскажешь, как ты нашел эту чудо-птичку, как приручил». «Все-все, Хаса», — кивнул я, зайдя в беседку. Устроился на лавочке, родители сели напротив. Я через стол, на котором раздраженно вышагивал попугай, посмотрел на них, затем на Пышку, что присела сбоку. «Ну давай, нам очень интересно», — ответил батя. И я передал им историю, которая произошла недавно. Вот только про змейку ничего им не сообщил, заменив ее обычной змеей. «Так, и это произошло с начальником самого министерства?» — озадаченно спросил батя, почесывая подбородок. «А если узнает?» — спросила маман. «Дай ей волю для фантазии, уже бы раздула ситуацию вплоть до прилюдной казни всего рода Смирновых». «Наташ, ну что ты?» — батя вспыхнул от раздражения. «Даже если узнает, где доказательства?» «Попугай его у нас», — ответила маман. «Сам прилетел», — ответил я. «Ну вот», — показал на меня батя. «Сам прилетел», — Серега правильно сказал. «А всеми его подозрениями и догадками пусть подотрется». «Ваня», — нахмурилась мама Наташа. «Я же предупреждала». «Так я же не выругался», — ответил батя. «Это фигура речи такая». «Ладно, что дальше?» — спросила маман, все еще недоверчиво посматривая в сторону птички. Попугай понял, что вновь стал объектом внимания, и заорал. «Жеререрать! Раз он любит конфеты, надо ему дать их!» Улыбнулась Пышка и достала из кармана шоколадный батончик, развернула фантик, положила перед попугаем. Но тот понюхал, поклевал клювом конфету и смахнул ее лапой со стола. «Сударыня, может, подбухнем-с?» «Кажется, я понял», — засмеялся батя и повернулся к Ларисе. «Он съел какие конфеты?» «Шоколадные», — растерянно ответила она. «Как они называются?» «Вишня в коньяке». «Вот, ключевое слово, коньяк». Притом попугай явно намекает на то, что ему нравится не просто шоколад, а сочетание шоколада и спиртного. Батя снова рассмеялся. «Это просто нонсенс. Кому скажу, не поверит. А у меня есть еще коробка», — ответил Захарыч, и батя махнул ему. «Конечно, неси, прямо сейчас. Мухтара можешь оставить, он не кинется на попугая. Так ведь, Серега?» — покосился на меня родитель. «Ага, под контролем», — улыбнулся я. «А что, приняли попугая хорошо, есть повод порадоваться. Только вот, судя по всему, маман и Пышка будут долго к нему привыкать. Кстати, надо как-нибудь назвать птичку». «Ричи», — ответил я. Попугай замотал головой. «Эр-эр-эмба, эр-эмба, приятно, и мне, ага, может, на оливочке?» Батя вновь засмеялся, и я не выдержал. «Значит, у тебя уже есть имя. Ну что ж, Рымба, приятно познакомиться». Я отправил сигнал по ментальной связи, и попугай закивал головой в ответ. «Вот, Захарыч принес запечатанную коробку с такими же конфетами, еще не открытая». Батя забрал ее, сорвал прозрачную этикетку и открыл крышку. Только он положил коробку на стол, как попугай начал судорожно и очень быстро склевывать конфеты. Я не считал, сколько там было сладких кругляшей, но штук 30, не меньше. Через полминуты в коробке оставалась последняя конфета, которую Рымба очень долго изучал, пошатываясь на лапах, затем съел и ее. «Дамы и господа, спасибо за праздник, всем не кашлять». Попугай взлетел и чуть не вписался в металлический столб беседки, задевая его крылом. Затем, выписывая виражи, птичка полетела в сторону открытого окна на чердак. «Ох ты ж, твою мать!» Чуть не влетел в другую створку, но в последний момент поменял курс и растворился внутри. «Ах-ха-ха! Кажется, я понял, Наташ, кто скребся на чердаке!» Вновь захохотал батя, аж краснея от смеха. «Так и думал, что жреца мы зря вызвали. Ты знаешь, осветить дом никогда не помешает». Маман надула полные губки и отвернулась. «Ладно, пусть так». Батя больше решил не спорить с мамой Наташи и приобнял ее. «Пошли делами заниматься. Надо успеть сегодня документы разобрать». «Да, пошли», кивнула мама Наташа, все еще осмысливая тот факт, что в нашей дружной семье прибыло. «То ли еще будет, хе-хе. Чуть позже меня все-таки сморило. Пышка решила включить мне телевизор, и я увидел знакомого репортера, но тот в этот раз сообщал о дуэли криминальных авторитетов. Рядом я увидел белый автомобиль, возле которого склонились над кем-то люди в зеленых костюмах, лекари. Что бандюки не поделили, я не успел услышать. «Сережа, давай лучше про животных посмотрим». Пышка переключила на другой канал, и теперь мы видим, как самка орангутанга ищет себе жилье. «Посмотрите, как она взволнована», — услышал я мягкий убаюкивающий голос ведущего.